Давление ствола на мой позвоночник ослабло. В тот же момент я сделал резкий рывок и оказался на столе. На долю секунды я застыл, как неудачная скульптура, изображающая бегуна в низком старте, и тут же нырнул вдоль стола. Выпученные от страха глаза, увеличенные тяжелыми черными очками, казалось, прыгнули мне навстречу. Мое плечо обрушилось на грудь Хойта, и его кресло опрокинулось. Он издал короткий вопль, но удар о пол вышиб из его легких весь воздух. Я сгреб правой рукой воротник его рубашки и встал на ноги, подняв с пола карликового магната. Самое время вздернуть его на флагшток и посмотреть, отдадут ли ему прощальный салют наемные бандиты. Держа Хойта перед собой, я обеими руками сильно сдавил ему шею. Он задергался, как марионетка на ниточках, но по понятной причине не сумел произнести ни слова. Шофер все еще стоял у другого конца стола, с нерешительным, почти смущенным выражением на примитивной роже. Он тупо переводил взгляд с пистолета, вяло зажатого в правой руке, на меня, держащего его босса в своих объятиях. Мерзавец Алек Кирш между тем медленно продвигался к нам с ножом в руке. Его глаза горели садистским вожделением. Я слегка ослабил давление на трахею Хойта, и он судорожно хрипло задышал. «У тебя есть выбор, приятель», — ласково сказал я дрожащему Хойту. «Или вели ему бросить нож и стоять на месте, или я сломаю тебе шею». Я переместил руки так, чтобы одна оказалась под его подбородком, а другая давила на затылок, и резко, болезненно крутанул голову, подчеркивая серьезность своего намерения. «Алекс!» — завопил Хойт. «Делай, что он сказал! Брось нож и стой на месте!» На несколько секунд мне показалось, что Кирш даже не слышал его слов. Потом его остекленелый взгляд сменился выражением крайнего разочарования. Он отбросил нож, который заскользил по полу, и исчез под креслом. «Лайонел, дружок!» — сказал я, обнажив зубы в усмешке. «Толкни свой пистолет по столу ко мне, только медленно и осторожно!» Он дважды облизнул губы и выразил глазами что-то непечатное, медленно поднял руку и тут же нерешительно опустил ее. Я еще раз больно крутанул голову магната. «Делай, что тебе сказали, безмозглый идиот!» — жалобно взвизгнул Хойт. «Чтобы убить его, тебе придется пристрелить меня!» Пистолет тут же заскользил вдоль стола. Я схватил его правой рукой, а левой стиснул воротник рубашки Хойта на затылке. «Ну ладно, Холман!» — Алекс Кирш изобразил подобие улыбки. «Не воспринимай все так серьезно! Мы пошутили! Неужели ты вправду решил, что я намереваюсь тебя порезать?» «Думаю, что ты вполне способен на подлость, ну а я готов выстрелить, если понадобится!» Раздался слабый шорох со стороны двери, и в комнату впорхнула Соня Скотт. «Вы уже закончили! Я...» Она внезапно умолкла, заметив перемену декораций. «Почти закончили, Соня, солнышко!» — ехидно ответил я. «Вам еще предстоит кое-какая работа. Заберите ключи от Кадиллака у этого бандита в форме шофера и можете отвезти меня в мотель». «И не подумаю!» — решительно выкрикнула она. Я постучал по макушке Хойта стволом пистолета. «Вразумите ее!» — устало подсказал я. На этот раз он оказался исключительно разговорчивым. К концу его речи она уже забрала у Лайонела ключи от машины. Я тащил Хойта до самой двери, где меня ждала Соня, и здесь сильно толкнул его назад, так что он полетел через всю комнату, пока Алекс не схватил его за руку и не остановил. «Я всегда был неважным гостем», — принес я свои извинения, «и так и не научился хорошенько благодарить за гостеприимство. Не могу сказать, что я получил большое удовольствие от нашего общения». «У нас все впереди, Холман!» — пискнул затравленно Хойт. «Ты еще пожалеешь, что родился! Ты...» Тут он разразился нескончаемым потоком ругательств. «Как вам не стыдно?» — пожурил я его и взглянул на Соню. «Да еще в присутствии юной леди!» Глава 4. Соня с лицом, похожим на застывшую маску, вела машину, а я сидел рядом и покуривал сигарету. Прошло минут 5 с тех пор, как мы покинули модернизированный амбар, и все это время оба молчали. «Вы забыли свой норковый палантин?» — заметил я небрежно. «Так и простудиться недолго. Может быть, включить обогреватель?» «Мне не холодно», — сказала она. Я дотронулся пальцем до ее сверкающего ожерелья. Она раздраженно дернулась, как при контакте с заразным больным. «У вас безупречный вкус к приятным сторонам жизни, дорогая», — проговорил я ехидно. «Я имею в виду драгоценности, меха, одежду. Думаю, все это поступает от нашего магната. Кстати, чтобы получать такие деньги, работая секретарем, нужно, вероятно, оказывать весьма специфические услуги. Да?» «Я не собираюсь спорить с вами», — огрызнулась она. «Все равно не поймете». «А вы попытаетесь?» — настаивал я. «Вам просто повезло, Рик, дорогой!» Вдруг изменила она тон. «Наслаждайтесь жизнью, пока везение продолжается, ведь это ненадолго!» «Вы меня заинтриговали, милая Соня. Не понимаю, как такой роскошный образ женской красоты оказался в компании карлика-психопата, малахольного садиста и бандита, изображающего из себя шофера. Значит, вот как с вашей точки зрения все выглядит!» Она так круто вошла в правый поворот, что задние колеса протестующе завизжали. «Вы меня похитили, когда я сошел с поезда?» Мягко пожурил я. «Шофер все время держал меня под дулом пистолета. Хойт целых 5 минут оскорблял меня. Алекс собирался обработать меня своим ножом с хладнокровием мясника. И как еще, по-вашему, это может выглядеть?» «Кирша, идиота Лайонелла, здесь не было бы и в помине, если бы Хатчинс не затеял своего грязного дела. Чего вы еще ожидали, получив неблаговидное задание от Чарли?» «Попытайтесь все же посмотреть на факты объективно. Вы когда-нибудь слышали о Лестере Найте?» «Еще бы!» — ответила она, кивнув. «Голливудский продюсер, который своим контрактом принудил Максин Бар отказаться от роли в пьесе». «Так вот, он и нанял меня». Она сняла ногу с акселератора, и машина медленно вернулась к нормальной скорости. «Вы шутите?» «Если история о причастности Бар к попыткам убийства Баби Дюан, якобы с целью не допустить ее участия в пьесе, как-нибудь попадет в прессу, вообразите, какую плохую рекламу это создаст фильму Найта, в котором должна сняться звезда Максин». Она бросила на меня нерешительный взгляд и прикусила нижнюю губку. «Почему же вы не рассказали правду Ирвингу?» «Мне просто не представилось возможности. Он впал в такое необузданное состояние, что урезонить его можно было только с помощью насилия». «Я хотела бы вам верить, дорогой Рик!» Ее голос снова приобрел твердость. «Но у меня неприятное ощущение, что вы мерзкий лжец. Как говорится, вся тяжесть доказательств против вас!» «Доказательств?» — удивился я. «Кто вам заказал отель? И кто послал Фрайбергу телеграмму о вашем приезде? Мой невинный барашек!» «Это сделал Чарли Хатчинс, не поставив меня в известность. Разумеется, я останавливался в Нью-Йорке, чтобы переговорить с Максин, и он был уже там, но...» Она резко ударила по тормозам, и машина остановилась. «Вот ваш отель!» — холодно бросила она. «Я все еще считаю вас мерзким лжецом, Рик Холман!» «Ладно», — пробормотал я, — «ответьте мне только на один вопрос. Если старина Ирв сходит с ума по бабе Дюан настолько, что нанял бандитов, типа Алекса и шофера, чтобы защитить ее, то почему же вы вертитесь все время вокруг него, утопая в мехах и драгоценностях?» «Я уже сказала, что вам этого не дано понять», — ответила она, четко отмеряя нужное количество яда в каждом слове. «И не собираюсь оправдываться, но советую вам учесть следующее. Вы сегодня так унизили Ирвинга, что я ломаного гроша не поставлю на то, что вы останетесь в живых до конца недели». «А что вы скажете о бабе Дюан, мое солнышко?» — спросил я. — Поставите ли вы ломаный грош на ее шанс выжить до конца недели? — Убирайтесь! — яростно выдохнула она. — Вам бы нужно радоваться, ведь появился наемный убийца, чтобы разобраться с вашей соперницей, милая. Я злорадно ухмыльнулся. Насколько я знаю, первые 3 попытки убрать ее были, как мне представляется, совершенно любительскими. Вы должны быть просто счастливы, видя профессионала и понимая, что вам не нужно хлопотать о четвертой попытке. Внезапно она стремительно повернулась ко мне и влепила пощечину. Я схватил ее за руки и прижал их к сиденью, стараясь подавить столь неожиданную вспышку ярости. «Подумайте, между прочим, вот на чем, милочка. Если бабе Дюан убьют, вы подозреваемая номер один. И еще, умрет бабе или нет, старине Ирву не отвертеться от своих наемников. Они не отстанут, так как убедились, что он мелкий замухрышка, охваченный неодолимой ненавистью, но богатый замухрышка. Они отнимут все, что у него есть, медленно, профессионально и жестоко, небольшими долями». «Вы выжили из своего непотребного ума!» — неуверенно рассмеялась Соня. «Если вы хоть на секунду поверите, что Ирвинг допустит...» «Кирш просто чудовище!» — заметил я гневно. «Он захочет отнять у Хойта все, и даже этого ему будет мало. Вот вам еще один повод для размышлений, радость моя. Когда в очередной раз этот садист посмотрит на вас своими стеклянными моргалками, попытайтесь определить, как высоко он вас ценит в списке вещей, принадлежащих Ирвингу Хойту». Я отпустил ее руки, вышел из машины и забрал чемодан с заднего сиденья. Громко хлопнув дверью, я все же сказал напоследок: «Когда вам понадобится помощь, радость моя, приходите ко мне», и зашагал в отель. Дойдя до двери, я оглянулся и увидел, что она все еще сидит за рулем. Ее изящный силуэт, казалось, был окутан атмосферой отчаяния. Через 15 минут, когда я удобно устроился в своем номере с огромным бокалом бурбона в руке, затрещал телефон. «Звонок из Лос-Анджелеса, мистер Холман», — сказал оператор. «Одну минутку». Я ждал, терпеливо слушая щелчки и еле слышные голоса, которые налаживали линию длиной в 3000 миль. Вскоре в трубке раздался пугающий громкий голос. «Рик, мальчик мой!» Язык говорившего заметно заплетался. Значит, он уже основательно нагрузился. «Как дела в Нью-Хэвене?» «Я в Нью-Блейдене, но ты не очень сильно ошибся», — ответил я. «Кажется, все нормально. Как ты, Лестер?» «Отлично! Перл не хочет со мной говорить. Она боится за свою репутацию. Вдруг распространятся слухи, что она связалась с парнем, который общается с педиками. Представляешь, что ты натворил прошлой ночью?» «Мне придется выставить тебе счет за дополнительно оказанные услуги». «Пока я открыл для нее счет в шикарном ресторане. Полагаю, через тройку недель она пополнеет, и кости не будут так сильно выпирать», — самоуверенно заявил Лестер. «Как-то Максин?» «Она выглядит потрясающе. Чарли Хатчинс не отходит от нее ни на шаг». «Я ведь говорил тебе, мой мальчик, Чарли следовало бы держаться от нее подальше. Но он, конечно, ни за что не согласится. Как она выглядит?» Я старался попусту не заводиться. «Лестер, старина, ты что, не помнишь? Ведь это ты был на ней когда-то женат, и ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, как она выглядит?» «Я помню», — тихо вздохнул он. «Но мне хотелось бы услышать независимое мнение. Во что она была одета?» «За кого ты меня принимаешь? За редактора журнала МОД?» — оскорбился я. «Она была в шелковом платье, и платье выглядело великолепно, как и все остальное». «Она вспоминала добрым словом старика Лестера?» «Конечно, его самого и особенно его контракт». Наступила длительная пауза. Я уже собрался положить трубку, считая, что моя последняя резкость его обидела. Но он заговорил снова. «Ты уже говорил с Джо Фрайбергом?» «Только с Ирвингом Хойтом». «Ирвинг Хойт? Кто такой Ирвинг Хойт?» «Ты что, никогда не слышал о нем?» «Нет, с какой стати?» «Он для Бабби Дюан то же самое, что Хатчинс для Максин», — объяснил я. «Они старые заклятые враги, и, по слухам, каждая новая схватка углубляет раздор». Еще одна длительная пауза и судорожный вздох, прозвучавший как ураган над скалистыми горами. «Пожалуй, мне нужно еще выпить», — пробормотал он, явно обращаясь к себе самому. «Ситуация напоминает монолог Хедды из фотопьесы. Кому кто враг, кто друг кому, и кто в слезах из-за чего. Если учесть цену междугородных переговоров по доллару за минуту, наша беседа слишком затягивалась. «Все ясно», — оборвал я его. «До свидания, приятель». «Да, я снова позвоню завтра вечером, чтобы взбодрить тебя. И помни, Рик, мой мальчик, я буду страшно разочарован, если эта фальшивая история появится в газетах». «Я знаю». «Мой мальчик, разве я когда-нибудь сомневался в тебе?» — сказал он голосом, пропитанным алкоголем. «Я в замоте, поскольку все время приходится возиться с этими чудовищными карликами. Носы у них острые, как бритва. И они вечно таскают с собой новенькие атташе-кейсы с собственными золотыми инициалами. Ну, ты же знаешь этих банкиров. И все потому, что они отвалили приличную сумму на создание нетленного шедевра, который я собираюсь создать вместе с моей любимой крошкой Максин. Они думают, что это дает им право меня тиранить. Ты понимаешь, мой мальчик, здесь нет ничего личного. Клянусь всеми святыми, и пусть я проснусь утром кастратом». Нет ничего более утомительного, чем разговор с пьяным в стельку болтуном. «Да-да, конечно, Лестер, иди проспись хорошенько». «Хорошая идея, только я не устал. Скорее, слегка возбужден», — оживился он, явно ощутив внезапный прилив энергии. «Почему бы нам еще не потрепаться немного, мой мальчик?» «Почему бы тебе не позвонить кому-нибудь другому по междугородному телефону?» — предложил я во внезапном приливе вдохновения. «Открывай новые географические пункты, сидя в своей собственной гостиной. Глядишь, и чувство возбуждения пройдет. Попробуй, например, город Ном на Аляске». «Прекрасная идея!» — продекламировал он медленно, торжественно судьбоносным голосом. «Оператор, соедините меня с городом Ном, Аляска!» Чувствовалось, что он полон энтузиазма. «Послушай, Рик, я же никого не знаю в Номе на Аляске!» «Позвони Смиту!» — с бесконечным терпением объяснил я. «Действуй осторожно, назови его Робертом, а не Джоном. Такой есть почти в каждом городе». «Пожалуй, ты прав». Он почти уже согласился. «А если Роберт Смит не захочет говорить со мной?» «Лестер, дружок». В отчаянии я закрыл глаза. «Допустим, ты сидишь дома и ничего не делаешь. И вдруг звонит телефон, и оператор говорит. Вам звонят из города Ном, Аляска. Разве ты бросишь трубку, даже если никого не знаешь в этом городе?» «Умница ты!» Радостно завопил он. «Огромное тебе спасибо, Рик, мой мальчик! Послушай, а если во мне не иссякнет дух первооткрывателя, когда я закончу разговор с Аляской? Ты знаешь еще какие-нибудь отдаленные, экзотические, романтические места, куда я мог бы позвонить?» «Посади на!» — рявкнул я и повесил трубку.